Готичное слово о категорическом в императиве. В последние дни посетители истинного учителя истины, то есть меня, часто жалуются на нехватку времени и сил. Я спрашиваю, на что именно? И неизменно убеждаюсь, что занятость и бессилие визитеров явно спасает человечество от многих неприятностей. Однако лишь вчера я диагностировал серьезный инопланетный вирус, скрывающийся за их жалобами. Толчком к открытию послужил визит 24-летней пациентки, работающей в скромной государственной корпорации и со школы, ведущей войну со старостью и ожирением. Девушка рассказала о том, почему она ее проигрывает. «Хорошо еще, что я одна, никто кровь не пьет», — сообщила она печально. «Но на то, чтобы себя в форме удерживать, ни времени, ни сил не хватает, а то, пока не работала, хватало. Полтора часа вечером домой еду, после этого не в спортзал хочется, а залечь с книжкой Майер и тихо помечтать». «Помечтать с книжкой Майер?» — переспросил я. «О чем, дитя мое?» «Ну, я просто люблю про вампиров», — оживилась пациентка. «Они такие сильные, стильные, мудрые». «Истинно. Сверкает нам через просветы в мелочах. Мне все стало ясно, и я тут же окатил гостью святой водой из брызгалки. Пристрастие к стильным киношным вампирам с отложными воротниками есть симптом крайне тяжелого расстройства. По земле все активнее бродит психический сдвиг, который профессор Иньязов называет категорическим в императивом. Речь идет об особо жалкой форме идеализма. Впавшие в нее назначают эталоном бытия собственную хрустящую юность. Только состояние спонсируемой жизнерадостности, в котором родители еще кормят, а на Хэллоуин-пати в клуб уже пускают, представляется им истинной жизнью. Вся дальнейшая биография, которая наступает внезапно и неизбежно, воспринимается больными как неостановимое скольжение вниз, к состоянию отупевших от работы бесформенных зомби с хозяйственными сумками. Остановить свое взросление они не могут, приспособиться к нему не желают, и поэтому мнят себя беззащитными тетрапаками, из которых окружающие по капле высасывают время и силы. Корни заболевания лежат в научно-технической революции. В 1950-х годах чудовищно ускорившей течение времени на планете. Прежде, покуда внуки пахали как деды, и аксакалы были носителями полезного опыта, юношество еще видело во взрослении какие-то бонусы. Но когда пришел прогресс и принес непрерывный спам новинок, процесс взросления в глазах юношества постепенно превратился в процесс безнадежного отставания от жизни. Казалось бы, естественный вывод для всякого человека – непрерывно прилагать усилия, чтобы не превращаться в ходячий винтаж. Однако усилиями внеземных цивилизаций, которые человечество, мягко говоря, недолюбливают и побаиваются, в миллионы неокрепших умов была внедрена противоположная идея. Это приложение усилий губит личность, отнимает право на халявные новинки и обращает невесомого тинейджера в замордованного зомби. Носители категорического вампиратива отчего-то убеждены, они и присно оставались бы старшеклассниками, вылезали бы в 26-й размер, пили ягу и бегали на свидание. Если бы их только оставили в покое и молча спонсировали. Инфицированных легко опознать в любом возрасте, в любой артели и любом офисе. Ровно в 5 вечера они впрягаются в свои рюкзачки и сумочки и тут же исчезают, чтобы им случайно не выпили кровь. То же случается, если их напрягают просьбами знакомые. Они просят перезвонить через час и оказываются вне зоны. По мнению профессора Иньязова, это происходит от того, что дома они ложатся в энергосберегающий гроб, а там связь плохая. Как всякие перманентные жертвы, в глубине души больные категорическим вампиративом мечтают поменяться со своими мучителями местами. А поскольку мучителями воображаемы, как любые соседи, которые травят меня радиацией через стену, то и светлый идеал инфицированных воображаем. То, какие очертания этот идеал принял в масс-культуре, наглядно демонстрирует, что сделали бы с нами больные, если бы у них были вожделенные время и силы. Для примера стоит рассмотреть трилогию, упомянутой выше североамериканской сектантки Стефани Майер о сумерках. Романтический герой ее книг — 17-летний неработающий кровопийца. В течение нескольких веков успешно прикидывающийся школьником и коллекционирующий дома хороший звук. Хэппи-энд же наступает, когда романтическая героиня успешно теряет свою бессмертную душу в его любящих зубах, приобретая взамен навечно румянец, 26-й размер и изящную форму инвалидности. Она же повод не работать. Извините, на солнце я сверкаю и пугаю этим костное злое быдло. Категорический вампиратив не только разрушает единство человечества, но и морально опускает миллионы потенциальных покорителей космоса и строителей будущего до толпы надувшихся жадных детей. В качестве терапии заболевание в совхозе имени маршала Баграмяна практикуется курс семинаров. Больных знакомят с биографиями выдающихся первопроходцев категорического вампиратива. Жиля Дере, Елизаветы Батори и маркизы де Монтеспан. С детальным разбором и смакованием подробностей. По итогам семинара проводится викторина, победители которой выигрывают тур по самым готичным цыганским деревням Румынии.